комнате босса удалось получить 3 призовых сундука, и в каждом были сетовые вещи, и 2 из них были из одного сети, к которому у Изуку не хватало пары вещей. Третья же была из сета ужаса, летящего на крыльях ночи, и в комплекте с уже имеющейся у него вещью давала очень много новых возможностей. Система же сжалилась над его мучениями и выдала спецпредложение на покупку недостающих частей обоих сетов. Вот только купить по скидке можно было только один лот. Изуку раздумывал недолго. Сет ужаса, летящего на крыльях ночи, конечно, хорош, но для узких коридоров данжей мало пригоден. А вот вещи из сета читерша для данжа подойдут идеально. Точнее, они идеально подойдут к Ника целостности шкурки, которая Изуку сильно переживал. У Изуку уже было 2 вещи из сета читерша. Щит и танта, в данже нашлась кираса и ботинки, да купить оставалось только перчатки и диадему. Осмотр всех вещей сета вызвал у Изуку изумленный вздох. Ведь оказалось, что с каждой новой вещью остальные становились сильнее, а некоторые даже приобретали новые свойства. Ну и был бонус за ношение всего сета. Похоже, такие бонусы были только у сетов с ограничением, не обязательно по половому признаку. Ограничение могло касаться уровня или класса, или еще чего-то. Щит обжора. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Поглощение 3 любых атак. Откат 24 часа. Ограничение. Только для женских персонажей. При сборе всего сета щит теперь поглощал 3 десятка любых атак, да и комбинировался латными перчатками, которые обладали интересными свойствами. Злопамятные перчатки. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Отдача. Откат 24 часа. Ограничение. Только для женских персонажей. В комплекте с остальными вещами они выдавали отдачу от полученных ударов по всему доспеху, и поглощенные щитом атаки тоже. Черепашьи-скороходы. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Прикрытие. Откат 24 часа. Ограничение. Только для женских персонажей. Прикрытие было похоже на свойство одного его кинжала, но если тот телепортировал за спину цели, то прикрытие телепортировало перед целью с щитом на изготовку. Наличие других вещей просто добавляло число использований в сутки. В случае полного сета – 6 раз. Кираса лапочки. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Ядовитая гидра. Откат 24 часа. Ограничение. Только для женских персонажей. Кираса была самой крутой и самой зависимой от количества вещей в сете. Сама по себе она давала одну голову ядовитой гидры, и с каждой вещью прибавляла по одной голове вплоть до 3 голов. После у этих голов появлялось ядовитое дыхание и поток яда. Изуку увидел изображение ядовитой гидры и был полностью согласен с названием кирасы, та еще лапустька. Диадема пофигизма. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Полный игнор ядов. Ограничение. Только для женских персонажей. Вообще полноценное использование ядовитой гидры без диадемы было занятием весьма рискованным, особенно последних 2 способностей гидры, да еще и в закрытом пространстве. Ну и танта, что уже был у Изуку и послужил для эксперимента на героической тренировке со всемогущим. Танта щедрого паралитика. Ранг предмета. Легендарный. Тип предмета. Часть сета читерша. Особые свойства. Минутный паралич. Откат 24 часа. Ограничение. Только для женских персонажей. С прибавлением вещей в сети расширялась зона действия паралича, и теперь составляет 30 метров, а количество использований в сутки возросло с 1-3. И, конечно, бонус, который давал весь сет. Сет читерша. Ранг предмета. Легендарный. Бонусное свойство. Милаха. Откат 24 часа. Ограничение. Только при сборе всего сета. С названием Изуку опять же был согласен вот на все 200% после просмотра премиум ролика, где демонстрировалось действие этого бонусного свойства. Носитель сета превращался с 4-рукую огромную хтоническую бронированную зубастую хрень. Всего на 5 минут. Да и после использования этого навыка весь сет сворачивался в браслет и был недоступен 24 часа. Так что это свойство следовало использовать в крайнем случае, когда все другие свойства уже были разряжены и ушли в откат. Да и то не всегда, ведь сам по себе сет давал очень серьезную защиту, которая после получения класса щитоносец станет еще круче, и добавятся новые навыки. Изуку даже тут же передал расправившийся с угощением коньяка сет читерши, которые его светящиеся от счастья и благодарности слуга тут же упрятала в свой скромный, но такой полезный инвентарь. Изуку даже как-то неловко стало от того, какими глазами на него посмотрела Каника, когда он вручил ей сет и попросил в данжах своей жизнью не рисковать. Слишком отчетливо в ее взгляде читалось обожание и желание. Последнее было настолько четко выражено, что даже кандидат на достижение дуб-дерева смог это уловить. Неловкий момент развеяло появление всемогущего в свой зомби-форме, которая после регулярного приема зелий стала не такой уж зомби. Теперь зомби не сразу за своего примут, а немного присмотреться, после чего все же примут за своего излишне свежего собрата, Изуку. Всемогущий присел рядом с подростком и внимательно посмотрел на Каника, которая в свою очередь внимательно рассматривала героя номер один. «Ты уверен в том, что говорил мне по телефону?» «Да», Изуку был уверен, ведь информация, выдаваемая его причудой, всегда была точна, пусть иногда и не полна, но точна. «Хм», всемогущий задумался. По пути сюда он предупредил директора о том, что на уроке не будет присутствовать, и о том, что Мидория также пропустит занятие, и возможно не одно, и насколько мог кратко обрисовал ситуацию. «Нам следует отправиться в академию, где Чиё-сан проведет ваше всестороннее обследование». «Наши? Меня тоже?» «Да, требуется узнать, как сказалась на тебе эволюция причуды». Всемогущий тактично умолчал о том, что его беспокоило. Он все же смог припомнить случай, когда причуда создавала полноценно живое и разумное существо, обладающее причудой. Вот только срок жизни созданного был невысок, но Изуку уверил в том, что у этой Каника впереди очень долгая жизнь, и создание сокращало срок жизни создателя, причем вдвое больше того, который жило его творение, да и на организме сказывалось не лучшим образом. И пусть Изуку выглядел вполне здоровым и не напоминал истощенную мумию, которой выглядел обладатель той причуды, но не стоило исключать внутренних повреждений или дефектов. «Хорошо, Каника, пойдем». «Да, хозяин Изуку». Всемогущего немного покоробило то, как девочка обратилась к Изуку, но видя, что его такое обращение покоробило еще сильнее, немного успокоился. Он уже видел пример того, как подобное отношение может развратить, и опасался того, что подобное может случиться и с Изуку. Всемогущий решил приложить все свои силы для того, чтобы подобного не случилось. «Что скажете, Чиё-сан?» В кабинете директора собрались несколько человек, которые обсуждали весьма важный вопрос, касающийся одного из самых перспективных учеников. Оба поразительно здоровы. Я бы сказала, что не видела до этого более здоровых людей, чем эти двое. Всемогущий после слов школьной медсестры выдохнул с облегчением. Факт того, что с Изуку все было хорошо, его обрадовал. Что насчет девочки? Директор немного замялся, корректнее было назвать ее воплощением причуды Изуку, но его интеллект и знания своих собеседников подсказывали, что такое именование было неуместно. Сам же директор внизу испытывал к Канико не самые теплые чувства, можно сказать, что у них возникла не любовь с первого взгляда. Точнее, во взгляде этой особы директор тут же разглядел интерес к своей персоне, гастрономический интерес. Инстинкты в тот момент взвыли благим матом, требуя бежать от хищника, который видел в нем обед. И если бы не Изуку, успевший перехватить за шкирку свою зверушку, у директора были все шансы, если не быть съеденным, то вот стать надкусанным точно. Но Низу не был бы собой, если бы позволил своим инстинктам взять верх над разумом, а потому старался трезво и беспристрастно оценивать связанные с этой девочкой обстоятельства. Если бы не знала о том, что она создана причудой, то решила бы, что это обычный, пусть и с идеальным здоровьем, человек. А она точно создана причудой Мидори? Возможно, это нечто иное? Нет, идеальное состояние ее тела, точно как и у Мидори Изуку, и это состояние не врожденное, а искусственное. Я видела похожие воздействия на организм, но здесь изменения на порядке глубже и эффективнее. Хм. Директор посмотрел на монитор своего компьютера, куда пришли результаты его запросов. Поиск по базам данным также не выявил совпадений. Значит, пока не доказано обратное, будем считать Каника материализованной причудой Мидори Изуку. Я бы с этим не полностью согласна. Чиё-сан, пусть девочка излишне предана, но она самостоятельная личность, способная думать своей головой, а не тупо выполнять приказы. Старушка улыбнулась, вспоминая, как эта абсолютно преданная особа легко крутила парнем, чтобы получить те приказы, которые хотела бы услышать. Нет, она не использовала Изуку в своих целях, хотя нет, использовала, вот только цели ее были весьма своеобразные. В приватном разговоре Чиё многое поняла о Каника, у той жизни и благополучие Изуку были смыслом жизни и главной целью, для достижения которой Каника могла и ослушаться прямого приказа или интерпретировать его так, как считала правильным. Такие выводы Чиё сдала при общении, но и понимала, что той пока не достает жизненного опыта, да и вряд ли возникнет ситуация, в которой она будет крутить своим хозяином так, как ей вздумается. Скорее всего, она будет вести себя так и мягко подталкивать Изуку к тому, чтобы тот был тем, кому не понадобится подобная помощь. Возможно, она даже своим поведением старается выработать у него иммунитет к подобным манипуляциям со стороны других особ противоположного пола. Хотя возможно, что все эти выводы были ошибочны. Чиё достаточно пожила и повидала за свою жизнь, чтобы не мнить себя экспертом, потому и свои мысли на эту тему решила оставить частично при себе. К тому же она вполне может родить детей, которые с большой вероятностью наследуют не только ее причуду, но и полученные ее телом изменения. Что? Чиё обвела взглядом вытаращивших на нее глаза людей, в основном это были преподаватели мужского пола. Всемогущий замялся. Вы в этом уверены? Всемогущий собирался очень серьезно поговорить с Изуку, и Чиё поняла, куда свернули его мысли. В теории, и добавила взглядом довольно много того, что не сказала вслух. КХМ, простите, но чтобы теория не переросла в практику. Тут все дружно поперхнулись. С молодыми людьми следует переговорить. У девочки сильно преобладают инстинкты, а сказать нет она физически не способна, да и не хочет, скорее даже очень даже за. Но я поговорю с ней на эту тему. Я поговорю с юным Изуку. Все уставились на всемогущего, от которого подобного точно не ожидали, видя, как он нервничал, и не знал, как вести себя с подростками на уроках, да и со своей преемницей не спешил лично обсуждать такие темы. Все же так вышло, что я, можно сказать, его отчим. 00. Вот теперь в осадок выпали все. Изуку сидел в палате после осмотра и поглядывал на Каника, которую обследовали с еще большим энтузиазмом, чем его самого, и думал о том, правильно ли он поступил. И чем больше думал об этом, тем больше склонялся к мысли о том, что это было правильное решение. А то с этими тайнами и конспирацией, которые пришлось устроить Изуку, уже чувствовал себя, если не мелким злодеем, то как минимум не слишком законопослушным гражданином. Хотя нет, подделка документов, присвоение личности, взятки — все это тянуло на приличный такой срок. Но ведь Изуку ничего плохого не сделал в конечном итоге. Наоборот, многие были очень довольны, начиная от клиентов, заканчивая работниками магазина. Эти размышления натолкнули его на мысли о том, а все ли так однозначно со злодеями и, возможно, даже героями. О последнем думать не хотелось, но факт был в том, что Иоши, один из охранников магазина мистера Ли, обсуждал со своим напарником Неа, как к ним зашли несколько героев из агентства кого-то героя, который даже в топе 100 не отметился ни разу, и начали тонко намекать Хани на то, чтобы им сделали скидки при покупке товаров, где-то процентов 120, и также тонко намекали то, что если этого не сделать, то и они не будут часто патрулировать этот квартал, и тогда тут точно появятся ужасные злодеи и сотворят много нехорошего с магазином и самой девушкой. Правда, вернувшись с обеда, Йоши и Неа ни разу не тонко намекнули, что переломают кости всем, кто попытается тут учинять что-то нехорошее. Вид парочки амбалов, на фоне которых и фигура всемогущего смотрелась бы не сильно впечатляюще, заставил пару героев быстро ретироваться и больше тут не показываться. Изук уже слышал, как Йоши и Неа обсуждали между собой, после того, как Хана им разжевала, что это была попытка стрясти с них денег за крышу, то были ли это настоящие герои или жулики, что надели на себя костюмы. Изуку тогда значения этому не предал, свято уверенный в том, что это были злодеи, которые использовали костюмы героев. Но вот только, смотря на себя, преступника, система по завершению того квеста так его и поздравила: «Возрадуйся, преступник, тебя не поймали», который скоро станет героем. Изуку думал, а не может быть так, что таких вот не попавшихся среди героев тоже можно встретить? И могут ли среди злодеев быть те, кто хотел стать героем, но преступил закон в какой-то мелочи и попался, после чего дорога в герои стала для него закрыта и осталось только идти в злодей? Размышления Изуку были прерваны мигнувшим статусом Кусана. Ее состояние сменилось с готова к свершениям к тяжело ранена и в бою, а после сменилось еще раз на грани смерти. У Изуку все внутри похолодело. Если первую смену еще можно было объяснить излишней старательностью Кусана на героической тренировке, где она сломала себе руку, хотя приписка в бою, когда, по словам всемогущего, его класс отправлялся для тренировки спасения в зону катастроф, где никакого в бою, даже тренировочного спарринга быть не должно, смущало, но все же могла иметь объяснение. то вот вторая смена состояния явно давала понять, что дело тут серьезно. Долго Изуку раздумывать не стал, но и бросаться сломя голову тоже. Мозг уже привычно вошел в форсаж режим. Время как бы замедлилось, и Изуку смог обмозговать свои действия, прикинуть примерный план действий. Каника, да хозяин. Изуку еще не успел договорить, а его слуга уже была рядом и полностью экипирована. В зоне катастроф что-то серьезное произошло. Прокричал Изуку в коридор на одну из камер в надежде, что его услышат. Я туда. Воссоединение. Кусана Маримата активация. Через секунду после исчезновения Изуку тем же способом исчезла и Каника. Слова Айзовы Сенсея не только успокоили Кусана, но и пролились бальзамом на почти загнувшиеся стараниями родных и одноклассников ЧСВ. Кусана очень льстил тот факт, что она знала, в чем дело у Изуку. В отличие от остальных, кто только мог гадать, что же случилось, Кусана точно знала, что у Изуку получилось выполнить тот особый квест, и в этом есть ее небольшая заслуга. Из своих мыслей Кусана вынырнула, когда Айзава Сенсей оповестила их о том, что нужно решить, надеть их героические костюмы или нет. Тут Кусана задумалась. Костюм был весьма облегающим и подчеркивал ее фигуру, и если до недавнего времени она считала это крайним недостатком, и предпочла бы его заменить на что-то более свободное или хотя бы на спортивную форму, которая была стандартная и не так выделялась, то вот в свете того, что выяснилось, что Изуку ее фигуру считает привлекательной, то костюм, который ее подчеркивал, уже казался очень даже хорошей вещью, ведь позволял продемонстрировать Изуку то, что ему понравилось во всей красе. Вот только Изуку сегодня не было и красоваться было ни перед кем. Идя до раздевалки, Кусана продолжала взвешивать все за и против, и в раздевалке начала склониться к мысли о том, что стоит надеть спортивную форму, но увидела костюм мама. Если раньше Кусана считала настолько открытый костюм жутким, то вот в свете открывшихся предпочтений Изуку выходило, что такой костюм просто супер крут, и на фоне ее пусть и облегающего костюма этот смотрится явно выгоднее. Нужен новый костюм, пробурчала себе под нос Кусана, откладывая в сторону спортивную форму и доставая свой героический костюм, который она на сегодняшней тренировке собиралась совсем случайно угробить, а после внести правки в новый костюм. Кардинальные правки. Мама была предельно серьезна и собрана, исполняя обязанности старосты. Ей очень не хотелось ошибиться в самой обычной и рядовой ситуации, и опозориться перед Мидорией, который не растерялся и даже во время паники сохранил самоконтроль и хладнокровие и смог ситуацию разрешить. Вот только ее организационные мероприятия по посадке в автобус провалились из-за его модели, о которой она не удосужилась узнать заранее. Я провалилась. Мама пребывала в депрессии от осознания того, что даже в такой простой ситуации умудрилась сделать ошибку. Не стоит огорчаться, ты ведь не знала, что автобус будет такой модели. Урарака пыталась приободрить мама, пусть и не понимала, чего та так переживает по этому поводу, ведь никого совершенно не волновало то, что произошло при посадке. Даже Бакуго, о чьем скверном характере знали все, воздержался от язвительных комментариев и даже не фыркнул на это. Нет, я должна была сначала проверить автобус, а потом строить план. А если бы это случилось во время срочной эвакуации? Такая ошибка. Мама, вспомнив, как в столовой пару человек чуть не затоптали, представила, что могло случиться во время эвакуации, выдая она неверные инструкции, побледнела и уткнулась лицом в ладони. Одноклассники явно не понимали причин такого состояния заместительницы старосты, но видели, что дело тут серьезное. Да не переживай ты так, мамачан. Мина тоже попыталась приободрить девушку. Все ошибаются. Мидория-сан не ошибся бы. Класс на слова мама промолчал, каждый думал о своем, вспоминая старосту, которого в данный момент с ними не было. Кусана и Урарака были согласны с оценкой действий Изуку мама, но также отметили ее более уважительное обращение к нему. Мина же жалела, что означенного Мидории-сана тут нет, а так как можно было отпустить пару шуточек и дать пару намеков, и атмосфера бы перестала быть такой депрессивной. А атмосфера реально становилась депрессивной. Каминари все больше осознавал, что ловить ему тут совершенно нечего, что не добавляло ему настроения. Но самым большим генератором негатива являлся Бакуго, вокруг которого еще при посадке образовалась зона отчуждения. Сам же взрыв-киллер только и мог что скрипеть зубами. Упоминание чертового Деку, который из полного бесполезного ничтожества в одночасье стал круче него, жутко бесило. Очень хотелось начистить эту слащавую рожу. Вот только разум и инстинкты подсказывали, что в случае конфликта с весьма высокой вероятностью рожу начистит ему, а подобного позора Бакуго пережить бы не смог. Кучан, Ацую также отлично читала атмосферу и решила, что перевод темы может ее разрядить, да и был вопрос, который ее интересовал. Да Цую-чан, Кусана вынырнула из своих мыслей о будущем костюме, который по открытости мог составить конкуренцию мини-бикини. Твоя причуда как у всемогущего, Кусана замялась. Всемогущий, конечно, не раз повторил, что передача причуды – это жутко секретная информация, о которой никто не должен знать. Вот только, во-первых, этих никого было как-то слишком много, а во-вторых, он ни слова не сказал насчет того, что стоит отвечать на такое вот вопросы. Кусана еще раз убедилась в том, что если как герой всемогущий на первом месте, то вот как наставник будет в самом низу рейтинга. Кроме той супертренировки по расчистке мусора, он ни разу не попрактиковал ее в использовании своей причуды. Пара советов и предположений вообще ни разу не помогли. Другое дело Изуку, благодаря которому у нее начало что-то получиться, да и появился шанс выпуститься из академии не в инвалидном кресле. Подожди-ка, Цую-чан, всемогущий же не получает травм, когда пользуется своей причудой. Кусана была благодарна за то, что Киришима вмешался в разговор. Причуда Кучан просто выглядит похоже, да и отговорку придумал за нее. Так что Кусана на слова Киришимы активно закивала. Но хорошо иметь простую усиливающую причуду. Несмотря на недостатки, ты много разного прикольного делать можешь. Киришима изобразил щелбан, показывая, что имел в виду под разным и прикольным. Мое закаливание не так функционально, да и выглядит оно, к сожалению, не очень. По функциональности Мидория впереди всех. Неожиданно даже для себя вставила комментарий Джира. Да, верно, с его причудой кажется, что у него десяток другой причуд. Важно не только обладание причудой, важно умение применить ее в нужный момент. Мама тоже присоединилась к диалогу. В Изуку ее восхитила не только улучшенная версия ее причуды, но и то, как профессионально он ее использовал. Да и не только свою. Даже в той ситуации он сориентировался и нашел лучший способ использования ее собственной причуды. И опять, как и на геройской тренировке, позволил ей проявить себя, хотя наверняка мог привлечь внимание сам без ее помощи и после не благодарить за отлично созданный рупор, без которого у него ничего не вышло бы. Это отличает профессионала от дилетанта. Тоже верно, но я считаю, что профессионалу все же надо думать и о популярности как героя, и круто выглядящая причуда тут играет не меньшую роль, чем сила причуды и умение ее применять. Киришима выдал довольно логичный вывод, который многих заставил задуматься. Мой лазерный пупок на профессиональном уровне и по зрелищности, и по силе. Но плохо, что у тебя из-за него живот болит. Ну, если говорить именно о зрелищности и силе, то тогда это Тодороки и Бакуго. У Изуку тоже есть зрелищные штуки в запасе. Урарака сама не поняла, почему чуть ли не подскочила с места, когда Каминарис Читота решил не заметить крутость Изуку. Тот плащ-крылья смотрелись очень круто. Просто Мидория-сан использует только то, что будет наиболее эффективно в данный момент, и больше думает о эффективности, а не о эффектности. Мама сказала это с гордостью, как будто в этом была немалая часть ее заслуги. Народ же посмотрел на выпеченные от гордой осанки достоинства и подул, вот кто бы о эффективности в ущерб эффективности с таким-то костюмом говорил. Гррр. Бакугу на это мог только тихо рычать. Все, абсолютно все шло не так, как должно было быть. С тем, что у этого чертового Деку появилась причуда, Бакугу смог смириться и собирался показать, чего тот на самом деле стоит на экзамене в UA. Но он занял второе место. Но как будто этого было мало, выяснилось, что обставил его грибанный Деку. И как будто этого было мало, этот урод не просто обставил его по общему количеству очков. Играя роль тупые очки спасения, Бакугу бы не так бесился, но этот урод обставил его и в очках атаки. Пусть всего на одно очко, но обставил. В академии все также пошло не так, как надо. Сначала та чокнутая дылда. Тогда Бакуго и сам не понял, почему смолчал, из-за его впоследствии жутко бесился и на героическом занятии рванул разбираться с дылдой, чтобы отомстить за тот момент слабости. Да и то, как эта дылда липла к чертовому Деку и смотрела на него, как ярая фанатка на самого всемогущего. Да что там, она на всемогущего, когда тот к ним пришел проводить урок, посмотрела так, как будто каждый день его видит и вообще есть более значимый объект внимания. Вот только тот день преподнес Бакугу немало неприятных открытий. Реальность в тот день не раз макнула его лицом в не самую аппетитную субстанцию. Сначала эта дылда уделала его в противостоянии, а после это чертов Деку с такой рожей хотел что-то ему спаить, что Бакуго забеспокоился о своей чести. Но как будто этого было мало, двумордый урод показал такое, что Бакуго осознал, мне его не победить. А дальше чертов Деку показал результаты намного лучше его. Нет, дело было не в том, что он уделал кучку слабаков. С этими Бакуго бы и сам легко и просто расправился бы. Дело было в реакции всемогущего. Бакуго видел, что герой номер один был очень задумчив и даже что-то бормотал себе под нос и кивал сам себе, смотря на то, что делал Деку. Да и потому, как именно он похвалил чертового Деку за победу, было понятно, что его выделили из общего числа. И вот теперь, когда выдался шанс показать этому уроду его место, выяснилось, что он стал еще сильнее. А еще эти все болтают и болтают, Деку то, Деку сё, Деку, Деку, Деку, Деку. Бакуго всегда злится, так что вряд ли он будет популярным. Граа, достали. У Бакуго сдали нервы. Мало того, что все разговоры скатывались к этому чертовому Деку, так теперь еще и его того, кто превзойдет всемогущего, критикует какое-то земноводное. Ты, какого черта, драки хочешь? Видите, земноводное же даже не посмотрело в его сторону, продолжила говорить со своим ничего не выражающим лицом. Мы недолго друг друга знаем, но удивительно, что все уже знают, что у Бакуго просто отвратный характер. Белобрысый суицидник сменил вектор внимания Бакуго на себя. Чё вякнул, урод? Пошли выйдем. Убью нафиг. Мы на месте, завязывайте. От немедленной расправы белобрысого суицидника спас Айзава, заглянувший в салон из кабины водителя. Кусана и слушала второго преподавателя и понимала, что не только у всемогущего проблемы с объяснением материала, тут все было, кажется, даже хуже. Хотя под конец до них донесли важную мысль о том, что их причуды могут быть опасны и то, как их использовать, зависит от них. В общем, большая сила, большая ответственность и такое в этом же духе, бла-бла-бла. Что это? Киришима обратил всеобщее внимание к черной воронке из тумана рядом с фонтаном на главной площади комплекса, откуда начали выходить разные уродцы. Это как вступительный экзамен. Все подростки подались вперед, чтобы повнимательнее рассмотреть происходящее у фонтана. Не с места, гаркнул Айзава, надевая свои фирменные очки. Это злодей. Все ученики вздрогнули. Мысль о том, что злодеи атаковали Юэй, у многих не укладывалась в голове. Но больше всего подростков потрясли переговоры злодеев. Выходило, что они рассчитывали, что тут будет всемогущий, и пришли. Это не укладывалось в голове еще больше. Ведь это же всемогущий. Интересно, он придет, когда я убью пару детишек. Стремный тип, который, видимо, был главным, сказал то, от чего Кусана и остальных передернуло. 13. Защити учеников. Айзава сорвался в бой и начал активно выносить рядовых злодеев одного за другим, а то и про трое за раз. Все за мной. 13-я побежала к выходу, зовя за собой учеников. Но путь им преградил уже знакомый черный туман. Приятно познакомиться. Мы Лига Злодея. Договорить злодею не дала Кусана, которая усвоила из рассказов Изуку о данжах одну простую истину. Сначала бей, потом задавай вопросы. И она ударила, со всей силы рукой. Опасно. После удара Кусана черный туман, что разлетелся в стороны, все же собрался вместе в подобие гуманоидной фигуры, которая рябила и подрагивала, явно показывая, что досталось злодею прилично, но не до такой степени, чтобы откинуть копыта и потерять боеспособность. Это было очень опасно. Ты слишком опасна. Желтые глаза смотрели на Кусана, которая испытывала не самые приятные ощущения от сломанной руки. Сдохни. Со своим фирменным воплем в атаку на злодея ринулся Бакуго, которого от ярости начало клинить. Ведь он опять оказался на вторых ролях. Эта дылда сориентировалась первой. Тому факту, что ей не удалось уделать злодея, Бакуго даже обрадовался, ведь это был шанс. Нет, в сторону. 13-я же героической атаки Бакуго, которого решил поддержать Киришима, бросившийся на злодея с секундным отставанием от Бакуго, не оценила, так как оба стояли на линии огня и могли попасть под действие ее причуды. Вот действие Кусана героиня оценила положительно. Дистанционная атака такой силы вполне могла вывести злодея из боя и дала шанс ей подготовиться. От тебя нужно избавиться. Курагири времени зря терять не стал и атаковал. Черный туман создал большую полусферу, в которую попала большая часть класса. Самый опасный, на свой взгляд, элемент Курагири решил отправить в зону кораблекрушения, ведь со сломанной рукой не особо-то поплаваешь, да и ждут там ее. И даже если атака повторится и это поможет отбиться от встречающих, то уже с двумя сломанными руками проблема стопроцентно пойдет на дно. Выбрасывать же туда еще кого-то Курагири посчитал лишним, ведь могло статься, что попутчик мог оказать помощь. А-а-а. Черный туман для Кусана резко сменился очень резко приближающейся водной гладью. Из-за падения с высоты и удара об воду Кусана от боли в сломанной руке потеряло сознание. Сознание Кусана вернулось от очередной вспышки боли, пусть и не такой сильной, так от использования причуды, но очень болезненной. Болела вторая рука. Сконцентрировавшись на окружении, Кусана осознала, что находится на берегу. Ее целая руки была пробита гарпуном и зафиксирована им. Ее героический костюм был разорван в клочья. Вокруг же столпилось полтора десятка уродов, которые похабно пялились на ее тело. Ух, вот это нам подфартило. Чур я первый. Урод с акульей мордой, приспуская штаны, склонился к Кусана. А-а-а. И тут же отправился в полет навстречу с защитным куполом от пинка Кусана, которая и сама закричала от боли в сломанной ноге. Тварь. Еще один урод подскочил к Кусана и вторым гарпуном пробил ей вторую ногу. Убьем ее, заверещал синемордый, который сам до этого хотел быть первым, но к его счастью акуломордый его опередил, иначе бы это он бы сейчас стекал по стенке купола. Остальные злодеи переглянулись. С одной стороны, поразвлечься хотелось, но вот пример отправившегося в полет товарища и его встреча с куполом, желание развлечься сильно убавляли. «Убьем», — заявил обладатель гарпуна и поудобнее перехватил гарпун. «Меня убьют, я умру». «Нет, не хочу, не теперь, Изуку». Глава 68, Аватар 06. Отправляясь, Изуку уже находился в боевом режиме, когда сознание работало ускоренно и позволяло в считанные секунды оценить обстановку и сделать выводы. Потому при появлении рядом с Кусана Изуку моментально оценил обстановку, состояние Кусана и вид окруживших ее людей. Вид разорванного костюма и то, как было зафиксировано гарпунами тело Кусана, а также приспущенные штаны и расстегнули ширинки у некоторых злодеев, не оставлял сомнений в намерениях этих самых злодеев насчет девушки. У Изуку внутри все закипело от гнева. Как-то до этого он не думал о том, что будет с героиней в случае проигрыша злодею, да и как-то такой вариант даже не рассматривался, ведь герои всегда побеждают. Но реальность показала, что далеко не всегда, и последствия проигрыша могут быть очень печальными. Но помимо гнева в душе плескался и страх, страх того, что было бы, если бы он тогда случайно не пригласил Кусана в свою группу, если бы взял другой класс, у которого не было такого полезного навыка, как воссоединение. Что бы тогда случилось? Нет, Изуку очень быстро осознал, что бы случилось, и это осознание вместе со страхом сработали как ведро керосина на костер гнева, что пылал внутри. Его причуда откликнулась на его чувства и выдала спецпредложение в системном магазине со скидкой в 99,9%. 00. Злодеи же были потрясены внезапным появлением парня, от которого тут же повеяло чем-то очень нехорошим. А когда его черный плащ принял форму хищных крыльев, которые начали источать черную дымку, а глаза под маской на лице начали светиться зловещим зеленым светом, на злодеев навалился страх и осознание того, что сейчас их будут убивать. Изуку молча поднял руку в направлении застывших в страхе злодеев, и в ней появился короткий жезл с крупным зеленым камнем на конце. Каратель. Активация вложенного заклинания. Кастрация. Зону катастроф огласил вопль дюжины глоток. Сами злодеи повалились на землю, держась руками за причинные места, где заклинание гниения и стимуляции нервных окончаний делало свое черное дело. «Кусана, держись, я сейчас помогу». Изуку отбросил в сторону ставший совершенно бесполезным жезл и достал несколько флаконов зелий. Но о безопасности он не забыл, а потому сюда была призвана Каника во всеоружии. «Каника, помоги остальным ученика и не убивай злодеев», добавил Изуку, успевший по направленному на лежащих на земле злодеев понять, что для его слуги разницы между ними и тварями изнанки нет, а последних Каника уничтожала без малейшего зазрения совести. Да и директора слопать пыталась, так что следовало подстраховаться, что потом их обоих не заперли в тюрьме. Да хозяин Изуку, довольная кошка, перехватив поудобнее щит, метнулась к главной площади. Кусана, увидев появившегося на ее зов Изуку, обрадовалась и расслабилась настолько, что благополучно отправилась в спасительный обморок, а потому ни расправы над несостоявшимися насильниками, ни прибытия и отправки подкрепления в лице Каника не видела. Изуку же даже не обратил внимания на состояние костюма девушки, больше будучи обеспокоенным ее физическим состоянием, да и за психологическое опасался, но перед тем, как заливать в Кусана зелье новый предмет сета ужас, летящий на крыльях ночи, маску ужаса решил снять. Сия пакость, конечно, была жутко полезной, не своими свойствами, а тем, что добавляло функционала плащу, а вот собственные свойства вызывали желание ее продать или запрятать подальше и не доставать вообще. Все же герой, у которого спонтанно активируется взгляд маньяка вивисектора, точно не будет популярным, а ведь еще и аура страха в пассивном режиме давила. Полный сет так вообще мог чуть ли не у любого злодея одними пассивками вызвать желание с визгом бежать в ближайший полицейский участок, откладывая по дороге горы кирпичей, и каяться там, как на исповеди, во всех смертных грехах. Так что приводить в сознание пережившую такое девушку с такой маской на морде было бы самым тупым, что мог сотворить Изуку, но благо додумался не делать этого. А Кусана очнулась и осознала, что у нее ничего не болит. После вспомнила все, что было, и свое последнее воспоминание. Изуку. Изуку реально обнаружился рядом, так что выходило, что ей не привиделось и не приснилось. О злодеях Кусана вообще забыла, ведь раз тут был Изуку, а значит, все хорошо. Изуку. Но вот сдержать обуреваемых ее чувств Кусана не смогла, да и не захотела, так что тут же бросилась на шею к своему спасителю. 00. Вот тут уже Изуку обеспокоился и состоянием одежды Кусана, а точнее полным, ну почти полным, трусики с нее содрать не успели или же специально оставили, чтобы потом, когда очнется, сорвать, но и того, что было обнажено и сейчас вжималось в него, было ой как достаточно для того, чтобы мысли дружно собрались и свалили нафиг из головы. В сознание Изуку вернулся из-за раздававшихся издалека воплей. Быстро глянув на статус Каника, он быстро успокоился, со слугой все было в полном порядке, а вот ему сейчас предстояло превозмогать. Да, желание посидеть вот так вот и утешить Кусана было велико, но другие тоже нуждались в помощи. Об этом говорили не только догадки Изуку, но и очередной срочный квест от его причуды, которая обещала ему очки навыков и случайный предмет легендарного ранга за спасение попавших в беду в зоне землетрясения одноклассников. Но и просто так бросить Кусана Изуку просто не мог. Кусано, заикаясь и стараясь не смотреть на девушку и отстраниться от ощущений, который испытывал от столь тесного соседства с обнаженным девичьим телом, Изуку попытался дозваться до Кусана. Да, Кусана очень быстро ответила, но вот отстраняться и не подумала. Изуку пришлось перестать изучать потолок купола и перевести внимание на Кусана. Вот только сосредоточиться на глазах девушки было очень трудно. Взгляд постоянно соскальзывал, а из-за этого мысли дружным строем тут же покидали голову. Но Изуку превозмог. Он смог смотреть Кусана в глаза, хотя от того, как она на него сейчас смотрела, тоже становилось как-то не по себе. Тут злодеям нам надо помочь остальным. Все же сформулировал мысль Изуку, и как он считал, донес важность ситуации до Кусана. Вот только та не спешила выпускать его из объятия и бежать кого-то спасать. Изуку понимал, ну думал, что понимал, что Кусана пережила огромное потрясение, а потому находится в шоковом состоянии и не может нормально мыслить. С одной стороны, оставлять ее одну было не самым лучшим решением, но и помощь другим было нужно, ведь они могли оказаться в точно такой же ситуации. Кусана. Уже более решительно начал Изуку. Нам надо идти, другим грозит такая же опасность. Потому Изуку Кусана поняла, что стоит запихать свой эгоизм и желание просидеть так целую вечность куда подальше, или она своим поведением разочарует Изуку, а Кусана это не хотела, нет, боялась. Да, конечно, прости. Кусана тут же отстранилась от Изуку и отвесила поклон, совершенно забыв о том, в каком виде сейчас находится. Изуку превозмог, он не позволил себе забыться. Кусано, вот. Изуку извлек из инвентаря один из своих комплектов и протянул Кусана. Одень, и тут же отвернулся. Кусана разогнулась из поклона и осмотрела себя. Сильно покраснев от собственной невнимательности, Кусана глянула на Изуку и увиденным осталась очень довольна. Но тут заметила, что есть тут личности, перед которыми своим телом ей светить вообще не хотелось, и пусть эти личности пребывали в состоянии, в котором им до ее прелести вообще никакого дела не было, все равно это было не дело. Ведь вдруг Изуку подумает, что она извращенка какая. Нет, так нельзя. Кусана быстро взяла одежду, которая показалась слишком маленькой, но стоило начать надевать, как та моментально подогнулась по фигуре. «Я все». Кусана оповестила Изуку о том, что уже можно перестать рассматривать потолок. «Ха, хорошо, я пойду помогу другим, а ту присмотри за злодеями». Вот, Изуку достал из своих запасов для ловушек пару мотков веревки. «Справишься?» Изуку беспокоился о том, что Кусана будет тяжело после всего пережитого, но система уже матерно напоминала о том, что квест он может провалить. «Да, положись на меня, хорошо». Изуку восхитился выдержкой Кусана и ее чувством долга. Активировав особый режим своего плаща, Изуку с густком черного дыма устремился к зоне землетрясений. «У-у-у-у-у!» Взвыл, получив пинок от Кусана по пострадавшему месту один из злодеев. Кусана же, совершенно не заботясь о комфорте злодея, начала его связывать. Вообще у нее мелькали мысли о том, чтобы случайно затянуть петлю на шее этих уродов или уронить их обратно в воду. Но быстро отказалась от этой идеи. У Изуку из-за этого могут быть неприятности. Руки вверх и никаких причуд. Используйте. Парень умрет. Каминари. Мама со злостью и обреченностью смотрела на злодея, взявшего в заложники Каминари. Слишком расслабились. Он напал из засады, когда мы подумали, что от всех избавились. Поверить не могу, что мы не могли этого предвидеть. Джира тоже негодовала из-за допущенной ошибки. Вот почему она не проверила местность своей причудой на предмет скрывающихся злодеев. С ее причудой услышать звук сердцебиения было не так, чтобы сложно. Не хочу убивать кого-то, кто, как и я, электрического типа, но ничего не поделаешь, да. Злодей продемонстрировал молнии, показывая серьезность своих намерений, да и по его голосу было слышно, насколько он не хочет. Потому обе девушки подняли руки. Электрический тип, наверное, это он глушит сигнал. Я подхожу. Не вздумайте шевельнуться. Люди электрического типа, как ты и Каминари, это же победители по жизни. Так, Джира решила попробовать заболтать злодея и атаковать его своей причудой. Конечно, Каминари тоже достанется, но он останется жив. А, чего? Злодей от неожиданности даже притормозил. Я имею в виду, даже если ты не герой, есть куча работы для таких, как ты. Ты просто нарасхват. Да, Джира старательно пыталась заболтать злодея. Мне просто интересно, почему такой, как ты, стал злодеем? Мама быстро догадалась о задумке Джира и постаралась не подать виду, чтобы не насторожить злодея. Если не хочешь, можешь не отвечать. Прекращай. Когда Джира уже почти закончила, злодей поднес руку, объятую зарядами, к Каминари. Думаешь, я не заметил? Обе девушки вздрогнули. Такая детская наивность сработает только полными идиотами. И вообще, герои-новички должны серьезно относиться к заложникам. Если вы двое не начнете драку, я отпущу этого идиота. Чья-то жизнь или ваши собственные? Обеих затрясло от страха и бессилия. А теперь не двигайтесь. Злодей снова начал подходить к ним, но тут сверху упал комок черного тумана, который тут же развеялся от взмаха черных крыльев. Злодей замер под взглядом зеленых глаз, которые не предвещали ему ничего хорошего. От появившегося парня так и веяло опасностью. Казалось, одно неверное движение и он труп. Но Минари точно помнил, что такого типа с ними не было, а значит, этот парень один из учеников, нет, скорее всего, преподавателей, а у него заложник. Да, пока у него заложник, все в порядке. Он контролирует ситуацию. Да и подельники уже начали приходить в себя. Нужно немного потянуть время, и победа будет на их стороне. Стой, у меня заложник. Голос Минари предательски дрогнул и вообще звучал жалко. Прежней уверенности, с которой он разговаривал с двумя девчонками, в нем уже не осталось. Появившийся же смерил его взглядом, и Минари почувствовал себя на рыбой на разделочной доске, к которой примерялся повар, раздумывая, как сподручнее будет выпотрошить. Я его убью. Минари даже поднес руку с разрядами к голове парня, чтобы показать серьезность своих намерений. Вот только новоприбывший на это даже глазом не моргнул, а вытянул руку чуть в сторону, и через секунду в ней появилась жуткая костяная коса. Древко было собрано из позвонков, а лезвие выходило из-за рта черепа, в глазницах которого горели зеленые огни. И эти огни были в точь-точь такими же, как глаза этого парня, такими же потусторонними, мертвыми и безразличными, будто смотрели на труп. На труп Минари. У меня. Попытался еще раз воззвать к героическому долгу парня Минари, но не успел. Парень рывком оказался рядом с ним с уже занесенной для удара косой. Не. Минари осел на землю, его тело от плеча до паха пересекла светящимся зеленым линия. Бежим. В панике завопил один из пришедших в себя злодеев. На такое он не подписывался. Герои не должны творить такого. Да вообще, какого дьявола тут творится? Но далеко убежать ни у кого из них не вышло. Парень обратился с густком черного дыма и полетел за беглецами, возникая то рядом с одним, то с другим злодеем и нанося удары своей жуткой косой. Ух! Изуку выдохнул и с сожалением посмотрел на осыпавшееся прахом колечко. Система засчитала выполнение квеста, когда он приголубил косой взявшего в заложники Каминари злодея. Конечно, Каминари тоже получил, но ничего страшного, коса, несмотря на свой жуткий вид, была, пожалуй, единственным нелетальным и не наносящим травмы оружием в его арсенале. Для данжа полная бесполезная хрень, так как там, во-первых, коридоры узкие и такой дурой не помашешь, а во-вторых, она только парализовала того, кого якобы резала, причем чем длиннее разрез, тем больше длился паралич. Хотя удобно было рассчитывать время по полоске, которая постепенно истончалась от места начала разреза к его концу. Колечко же, выданное системой, реально было жалко, все же дюжина перезапусков способности экипировки. Но и упускать злодеев было нельзя. Яйо Разу-сан, Изуку повернулся к своей заместительнице, которая как и Джиро, так и замерли с поднятыми руками. Наличию здесь мама Изуку особенно был раз, ведь всю веревку он отдал Кусана, а как-то обездвиживать злодеев было необходимо, и причуда мама тут будет просто незаменима. Да и ее дальнейшая помощь в этом деле придется очень кстати. Изуку даже подумал, что неплохо было бы генетический материал для следующего слуги у мама взять. Такая полезная причуда была бы очень кстати. ДДА, мама... Как и Джиро, от голоса Изуку аж подпрыгнули на месте и уставились на него со страхом и слезами на глазах. Изуку же сначала не понял, а после внутренне ругал себя за тупость. Грибанная маска ужаса. Яйо Разу-сан. Изуку отвернулся, чтобы не пугать одноклассниц пассивными эффектами маски. Не могли бы вы заняться связыванием злодеев, пока действие паралича не прекратилось? А, мама и Джиро одновременно посмотрели на тело Каминари, которого уже причислили к покойникам, как и всех прочих злодеев, да и себя как свидетелей к ним же записали. Паралич. Обе также синхронно спросили и присмотрелись повнимательнее к телам. Тела хоть и лежали неподвижно, но бешено вращали глазами, показывая, что вполне себе живы. Обеим стало очень стыдно за свои глупые и поспешные выводы насчет Изуку. Да, я сейчас займусь. Мама рванула к первому злодею, на ходу создавая увесистые наручники, хотя скорее техноколодки. Джиро-сан. Да. Джиро прям вытянулась по стойке смирно. «Присмотрите за Каминари». «Да». «Простите, Мидория-сан, а вы?» «Мама, было очень неудобно, но сейчас было не до стеснения. Я пойду дальше, возможно, еще кому-то нужна помощь». Тут с главной площади донеслись взрывы. Изуку тут же глянул на статус Каника и облегченно выдохнул. С той все было в порядке, а раз так, то с ее противниками все было ни разу не в порядке. Так что надо было спешить. Не хватало, чтобы Каника кого-то прибило, и их обоих посадили в тюрьму. Оставшиеся с 13-й ученики чувствовали страх и обреченность. Им не удалось помочь Иди позвать на помощь, а Синси получила ужасающую рану, из-за которой они даже не знали, жива ли та или нет. Именно вид тела 13-й развеивал последние надежды на то, что все обойдется. Каждый осознал, что борьба с злодеями — это ни разу не веселое и увлекательное занятие, это опасная для здоровья и жизни работа. Но пока Айзава Сенсей пачками укладывал злодеев внизу на главной площади, ученики не впадали в отчаяние. Вот только продлились успехи Айзавы Сенсея не слишком долго. Сначала стрёмный тип с обвешанной руками серьезно ранил его, а после черный монстр вообще втоптал его в бетон и уже собирался добить, как послышался вопль боли от одного из злодеев. Вопль был настолько громкий, что на него обратили внимание все, и увидели, как миниатюрная девочка в черном доспехе и башенным щитом в руках этим самым щитом методично ломает конечности злодея. Закончив с одним злодеем, она перешла к другому. Конечно, оставшиеся невырубленными Айзавой злодеи подобному подлому нападению огорчились и решили выразить свое негодование, напав на девочку. Вот только, не сильно отвлекаясь от своего занятия, легко укладывала новеньких и также методично ломала им всем конечности. Но через пару нападавших поняла неэффективность данного метода и начала наносить удары щитом в основании позвоночника. Кто это? Профессиональная героиня? Никогда о такой не слышал. Человек Фисла посматривал новоприбывшую с недоумением и раздражением. Все шло не по плану. Сначала всемогущего не оказалось на месте, после сотри головы оказался сильнее, чем предполагалось, и вынес слишком много шестерок, о которых, впрочем, Шигараки совершенно не переживал, пусть и подобные потери вызывали раздражение, которого и без того было слишком много. Теперь еще неизвестная героиня появилась. Причем вела себя неподобающим для героев образом. Но Шигараки не мог не признать эффективность ее действий, она не только полностью выводила из строя уже поверженных противником, тем самым исключая возможность их возвращения в строй и удара спину, но и деморализовала еще остававшихся в строю противников. Набросься на нее всей толпой, эти отбросы имели шансы на победу, но каждый был напуган тем, как она расправилась с первыми противниками и уже побежденными со триголовой противниками, и лезть вперед не желали. Из-за страха нападения имели хаотичный характер и больше 1-2 противников к ней не приближалось, что давало героине возможность разобраться с ними и ждать новых или же самой напасть. Но Шигараки не собирался смотреть на то, как выносит его шестерок и возрождают из пепла надежду на лучшие у учеников Академии. А от последних уже слышались радостные вскрики, полные надежды на победу над злодеями. Шигараки уже достаточно увидел, чтобы понять, что новенькая ему не противник. Ее причуда усиливающего типа, что давало ей свободно орудовать башенным щитом такого размера и веса. Вот только для причуды Шигараки что щит, что доспех не имели значения, он разрушит все. А что? Почему я не могу двигаться? Шигараки совершил рывок к героине, но на полпути свалился на землю, не способный пошевелиться. Героиня же убрала руку станта, закрепленного на пояснице, и пошла в его сторону, по пути нанося удары щитом, ломая позвоночники другим парализованным злодеям. У нее две причуды. Получить перелом позвоночника у Шигараки желания не было. Осмотревшись по сторонам, он осознал, что до Ному паралич не дошел, тот все еще держал покалеченного сотриголову. Ному, убей ее. Шигараки разумно предположил, что даже если та может еще раз создать волну паралича, что было маловероятно, то все равно не сможет успеть за Ному, который обладал огромной скоростью. Но даже если успеет, то нанести повреждения ему не сможет. За время, пока она будет пытаться совладать с Ному, действие паралича закончится, примерный радиус действия ее причуды Шигараки установил, дальше стоит только атаковать с безопасного расстояния и собрать больше информации о ограничениях ее причуды. Бум! Удар Ному пришелся на щит. Героиня начала реагировать на опасность еще когда Шигараки только отдавал приказ. К всеобщему удивлению, щит и сама героиня даже не дрогнула от чудовищного по силе удара. Ному же блистал интеллектом, а потому продолжил выполнять приказ. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Удары с огромной скоростью посыпались на щит, но в один миг по щелчку гарды танта ножны прекратились, а Ному тут же рухнул на пол. Героиня взобралась на тушу черного монстра и приложила свободную руку к его груди. Отдача. Бум. Рев полной боли и непонимания был заглушен образовавшейся от высвобождения в одном импульсе 30 ударов Ному взрыве, который ударной волной раскидал всех, а под самим Ному образовал воронку в несколько метров глубиной. Прочный и регенерирует. Каника заметила, что мелкие повреждения, нанесенные осколками от взрыва, почти моментально затянулись. ХМ. Гидра. Из спины вырвалось 3 потока фиолетовой ядовито выглядящей субстанции, которая тут же сформировала 3 змееподобных головы с чистоколом клыков. Гидра, ядовитый поток. Головы гидры подались чуть вперед, раскрыли пасти и выпустили поток фиолетовой жидкости, которая быстро начала заполнять воронку, на дне которой лежал все еще парализованный Ному. 37, 36, 35. Каника начала отчитывать секунды до окончания действия паралича. 3-2. Не доходя до единицы, она снова щелкнула танта, активировав еще один заряд паралича. Гидра, ядовитый выдох. Головы гидры развернулись в стороны лежащих или все еще находящихся на ногах злодеев и начали выпускать потоки фиолетового ядовитого тумана. Сама же героиня, перехватив щит поудобнее, продолжила начатое ей дело по перелому конечностей парализованных и отравленных злодеев. Шигараки Тамура. Рядом человеком Фислопом появился Курагири, который осознал, что они проиграли. Ному пусть и имел взрывную регенерацию, но даже она вряд ли долго продержится в целом озере ядренной отравы. А то, что отрава ядренная, Курагири ощутил на себе, как только появился и чуть-чуть вдохнул фиолетового тумана. Нужно уходить. Шигараки возражать не стал, да и не мог, так как пускал пену изо рта. Курагири, открывая портал, на всякий случай решил забрать и Ному, ну или его тело. Этим он отвлек внимание героини, которая среагировала, но то, что созданное ей озерцо яда всосалось в дно, будто там выдернули пробку. Вот только ожидаемой атаки от Ному не последовало, а двое злодеев воспользовались этим, чтобы смыться. Или это носу смылся, аки говно в унитаз, хозяин будет недоволен. Нахмурилась Каника, но окинув фронт работ, решила, что 3 злодеями больше, 3 меньше — для такой кучи не слишком существенная разница. Ой, тут ей прилетел опыт за убийство, причем очень прилично опыта. Ой-ой-ой, Каника запаниковала. Хозяин отдал четкий приказ не убивать, но похоже, она не рассчитала с количеством яда и регенерацией того черного, хотя, это не я. Каника решила валить вину на удравших злодеев, ведь опыт пришел после того, как они смылись. Значит, это они добили товарища, которого вполне могли спасти. Я ничего не делала. Приняв решение, Каника довольно улыбнулась и продолжила обезвреживать злодеев, которые с ее разговоров с самой собой и действий охреневали. По мнению злодеев, какое нахрен ничего не делала? Ведь делала и продолжила делать с таким видом, будто чем-то обыденным занимается, а не людей калечит. Те, кто был еще на ногах, приняли решение бежать. Вот только каждый беглец получал по плевку яда в спину, а после щитом по позвоночнику, да и руки с ногами Каника после того, как один уже обработанный щитом по хребту выстрелил ей в спину из пальцев рук, решила вниманием не обделять. Айзава, наблюдая за расправой над злодеями, мягко говоря, охуел. Нет, он был очень рад появлению неизвестной, непонятно как тут очутившейся, и пусть сам особой гуманностью не страдал, но все же целенаправленно калечить своих противников привычки не имел. А вот эта особа, похоже, имела именно привычку или манеру подобного метода задержания. Возможно, именно по этой причине ей не нашлось места в рядах героев, и она стала линчевателем. Это объясняло ее здесь появление. Она вполне могла выловить какую-нибудь шестерку, которой был известен план по нападению на Академию и Всемогущего, и выбить из него эту информацию. Ну а из-за своей не совсем законной деятельности она не стала сообщать об этом в полицию или героям, здраво рассуждая, что ей не поверят, да еще и задержат до выяснения, а после выяснения вообще запереть могут. Вариант, что она просто по возрасту не проходила, Айзава отбросил, пусть внешности заставляла поверить в то, что перед ним ученица первого года средней школы, но то, как она действовала, выдавало немалый жизненный опыт в набивании морд ближнему своему, да и спокойствие, с которым она сражалась с тем черным монстром, такое характерно только профессионалам, прошедшим через очень многое, детишки на такое будут не способны. Айзава в этом точно убедился еще когда злодеи только появились, все ученики без исключения замерли от страха, нет, некоторые очнулись довольно быстро, но все равно заминка была, тут же никакой заминки, только четкий расчет действий, как своих, так и противника, да и такое количество причуд, 3, а может и 4 причуды, хотя скорее 2 очень многогранные причуды. Я преподаватель, Юэй, выдавил из себя Айзава, когда линчевательница подошла к нему и занесла свой щит для удара. Правда, вопрос прозвучал как-то по-детски наивно, но Айзава отогнал от себя такие мысли. Да, не врешь, нет, хорошо. Улыбнувшись, линчевательница пошла к следующей своей жертве, а Айзава начал сомневаться в своих выводах насчет ее возраста. «Эй, я тоже преподаватель, Юэй». Валяющийся неподалеку злодей слышал их разговор и решил попробовать спастись таким способом. «Правда?» — у Айзавы дернулся глаз. «Да-да, конечно, правда». Злодей улыбился во всю свою пасть, пытаясь изобразить добродушную улыбку. «Не врешь?» Вот тут Айзава понял, что перед ним реально ребенок, точнее подросток, подросток с очень специфическими навыками и воспитанием, то тем не менее подросток, причем наивный, он врет. Айзава решил вмешаться. «А, девочка», а Айзава теперь в этом был на 100% уверен, посмотрела на него, а после перевела взгляд обратно подлого лживого злодея. «Нет-нет, это он врет, я преподаватель Юэй, а он злодей». Айзава от такой наглости чуть дар речи не потерял. «Хм», девочка внимательно посмотрела на злодея, и на Айзову, пытаясь определить, кто же брешет. Вот тут Айзава недобрым словом помянул свою нелюбовь к прессе и тому, что не светил мордой лица на камеры и объективы, его же, бля, банально не узнают. «Хм-хм», девочка хмурилась и показывала активную мыслительную деятельность. «Хм, а переломаю все обоим». Пришла к не особо радостному для Айзавы решению девочка. «Хозяин позже разберется, кого лечить, а кого нет». «Стой, стой, стой», запаниковал злодей в отличие от Айзавы, который смирился с тем, что ему доломают то, что еще не сломал тот черный. Злодей же понимал, что его лечить никто не будет. «У меня секретное задание от твоего хозяина». «Правда?» — у Айзава задергался глаз. «Да-да-да», — зачастил злодей, предвкушающий, что получит возможность свалить отсюда. «Не врешь?» «Конечно». «Хм, говоришь, секретное задание от хозяина?» «Да, очень секретное. Настолько секретное, что рассказать не могу». «Хм, тогда ответь на вопрос, какой мой любимый цвет?» «А, в осадок выпал не только злодей, но и Айзава, хотя последний быстро пришел в себя, так как имел немалый опыт в общении с одной очень логичной особой, которая и не такой логический заворот могла выкрутить». Злодей окинул девочку взглядом, на той был черный доспех с красными элементами, так что логично было предположить, что ее любимый цвет – черный. «Черный, неверно, зеленый. Значит, ты врешь». «А,

конструктор из сотни другой мелких деталей. Каника. Айзава услышал знакомый голос и, обернувшись, увидел Мидорию, которого тут быть не должно. Причем увидел не только Айзава. Оставшиеся с 13-й ученики выслали небольшую делегацию на Айзаве на помощь. Пусть делегаты тряслись от страха, но решительно перли вперед, пусть и скрытно, но по их мнению, да и из других зон народ подтягивался и малость охреневал от открывшейся им картины. «Хозяин!» Девочка радостно подскочила на месте и развернулась к Мидории, но видя его очень недовольное лицо, градус счастья убавила серьезно. «Это не я, они сбежали, а там сами, понятно», протянул задумчиво Изуку, который от прилетевшего количества опыта сначала охренел, а потом чуть инфаркт не заработал, думая, что Каника там кровавую баню устроила.